любовь оставляет послевкусие серы. Это как аромат. И как только встречаешь кого-то, ты это чувствуешь. Словно после того, как пописаешь, пальцы все равно пахнут. И нужно помыть их несколько раз, чтобы можно было забыть, что ты писал. Сиськи. Это все из-за ее сисек. Разве вы не поняли? Сиськи делают что-то с нашими мозгами и заполняют наши мозги иллюзиями.